Глава четвертая. «Болтаешь много», — проскользнул ее сознание и шепот Хима, и слышно его было гораздо отчетливее, чем в прошлые разы. Он был где-то рядом, но на глаза не показался. Под невидимостью явился и наверняка слышал часть разговора. «Мне проще теперь убить эту любознательную девку». «Не надо!» Мысленно заорала заноза, глядя в багровые глаза Хима, и, как ни странно, была услышана. «Она поклялась, и боги клятву услышали. Она силы лишится, если предаст меня». «Да уж», — скептически ответил Химерик. «И что странник в тебе нашел? Ты наивна и глупа. Слышал я ваш разговор. Камешек на колечке засветился, а ты поверила, уши развесила. Клятву боги приняли. И даже если это правда, и она тебя не предаст, как ты собралась объяснять, кто ты? В замок к Архимагу идешь, да ты ему на один зуб, выпотрошит он твое сознание, и все узнают, откуда ты, кто и зачем». Лина беспомощно хлопнула глазами, понимая, что Хим абсолютно прав. Услышала, что может магии научиться, и развесила уши, как простушка. «Гарри Поттер в юбке. Ты волшебник, Гарри». «Заноза, ты чего на меня так смотришь?» — насторожилась Мира. «Что случилось? По нашему следу истинники идут?» «Нет, не идут», — тряхнула головой Лина. «Если бы была погоня, Хим бы первым делом об этом сказал, а потом бы стал нотации читать». «Все хорошо», — заверила она магичку, а сама попыталась переварить то, что ей Химерик сказал. И ведь прав он. Распустила она язык, тайну выдала. Конечно, она сама виновата. Если бы Мира не увидела его, вопросов бы не было. А теперь она еще сказала, что он оборотень, и просто так его не спрячешь. «Верно мыслишь», — прошептал в сознании Хим. Видимо, он как-то смог подслушать ее мысли. «Пусть доведет нас до людей. Ты не сможешь ее убить. Понимаю, я это сделаю. Быстро и безболезненно. Если тебя это беспокоит, ты напялишь ее тряпки. Не думаю, что кто-то их опознает. Вы примерно одного роста. Вот только в груди у тебя побольше. Но куртку сможешь застегнуть». «Я не могу ее убить вот так просто, даже если она врет», — вслух произнесла Лина. Она не сразу осознала, что случилось, и тут ее взгляд столкнулся со взглядом магички. Не было в нем ни растерянности, ни тепла. Та вскочила на ноги и, хитро сложив пальцы, вскинула руку, выкрикнув какую-то формулу. На слух это была полная белиберда, вот только сработала она на 5 с плюсом. Руки Лины притянула к телу невидимая веревка, рот словно сам собой закрылся. Она повалилась с пенька, на котором сидела, и беспомощно уставилась на Миру. «Как догадалась?» С издевкой, глядя на неподвижную жертву, поинтересовалась магичка. «Ты ж дура наивная, у тебя мозгов не хватило. Псину твою я не чую. Так как ты поняла, что я тебе вру? Хотя, да как же ты ответишь-то? Сейчас твоя химера явится, я и ее схомутаю. Придется только вас еще тащить по лесу. А я надеялась, что до земель хозяина вы сами дотопаете. Мэтр Итор меня наградит за такую добычу. Тварь, меняющая облик, девка в странных одеждах, ничего не знающая о том, где она и что происходит. Ничего, он знатный ментальный маг, все из твоей головы добудет». Лина попыталась пошевелиться, но даже веки опустить не смогла. Прав был Хим, она наивная дура. Почему он медлит и не приходит на помощь? «Ты нуждалась в уроке», — пришел ответ на последний вопрос. Мира, стоящая и вглядывающаяся в темный, почти ночной лес, вздрогнула, захрипела, попыталась левой рукой оторвать от своего горла что-то невидимое. А через секунду раздался хруст, и тело магички рухнуло в высокую траву. Рядом с покойницей возник из ниоткуда Хим. «Хорошо еще не проболталось, что я могу невидимым быть», — снова произнес он мысленно. «Почему я тебя вообще слышу? Раньше же не могла, ты только с Егором говорил». Понимая, что со смертью Мира она вновь обрела свободу и, усаживаясь на пенек, вслух поинтересовалась у спутника девушка. «Не знаю. Просто в один прекрасный момент я понял, что слышу твои мысли. С трудом, словно издалека, не так четко, как мысли странника, но слышу. И если я смотрю на тебя пристально, то могу говорить, и с каждым часом это дается все проще. Поначалу были какие-то обрывки, даже несколько слов было тяжело донести до тебя, а сейчас смотри, ты слышишь все, что я говорю. Это удача, жаль только, что ты выдала себя, и нам теперь придется искать дорогу к людям. Но ничего, я тебя оставлю, взлечу и разведаю, куда нам идти. Ночью меня никто в темном небе не разглядит, А теперь раздевай ее. Тебе нужно переодеться. Ты бросаешься в глаза». Лина кивнула. Ее брезгливость куда-то делась. Наверное, осталась там, в отстойнике. Хотя нет, все же в той квартире, когда она напяливала на себя камуфляж давно погибшей женщины. Это просто одежда. Прав Егор. Это обычный секонд-хенд. Правда, теперь вещи не из шкафа, а с трупа, который свежий, не пахнет, не гниет, просто мертвый человек. И Лина решилась. Она, слегка пошатнувшись, подошла к мертвой магичке и стала стаскивать сапоги, затем штаны, куртку и блузу с пышными рукавами. Нижнего белья у покойницы не имелось. Хим тут же захлестнул шею Мира своим могучим хвостом и поволок в темноту. «Разожги костер», — приказал он напоследок. «Только небольшой. Я вернусь к утру. Ручей справа от тебя, шагах в 40. Найдешь по звуку». «Не уходи!» — выкрикнула Лина негромко. Но темнота уже поглотила Химерика и его страшную ношу. Заноза положила трофеи на пенек. Света было мало, но она смогла рассмотреть отдельные, не слишком толстые ветки на высохшем поваленном стволе незнакомого ей дерева. Кое-как обломала их, срезала ножом кору и настругала пластуном стружек. Да, Егора рядом нет. Но кое-чему она от него научилась. Почти на ощупь вырезала дерн, затем выкопала неглубокую ямку. Зажигалка не подвела. Несколько штук она сунула в рюкзак, чтобы было. Прав был каскад, вода, спички, пару кусков мяса – это то, что нужно всегда. Не прошло и минуты, как в яме горел маленький костерок. И при его свете Лина уже смогла гораздо эффективнее собирать хворост. Уже минут через 20 рядом с ней лежала охапка лапника и довольно приличная кучка дров, которых при экономии должно было хватить до рассвета. «Как же она так лопухнулась-то!» – мысленно вздохнула девушка. «Поверила Мире. Расслабилась? Да потому что хотелось ей верить», — ответила она сама себе. Она привыкла, что рядом надежный Егор, который не бросит, не предаст, закроет собой. Хотя с момента, как у нее появился меч и она взяла им первую жизнь, этот аспект немного отодвинулся на второй план. Но неважно, она хотела общения, она хотела, чтобы магичка стала ей другом в этом чуждом мире. Ей не хотелось быть одной, и она едва за это не поплатилась. Если бы не Хим, она бы точно купилась. Та принесла бы одежду и довела бы до замка, где у нее отобрали бы зачарованный ангелом клинок и все остальное. Да уж, и как после такого верить людям? Но ведь не предал их Пикар. И Израил тоже помог. И тут она налетела на эту дрянь, которая пошатнула ее веру в людей. Как теперь дальше быть? Не верить никому? Сидеть в этом лесу? Ждать Егора? А если он не придет? Лина достала из рюкзака пару сухарей и тонко нарезанный хамон. Фляга показала дно, и заноза, взяв горящую ветку, пошла искать воду. Ночь выдалась довольно теплой, да и костер грел. Лина, улегшись на подстилку из лапника, уставилась в небо. Оно было звездным, ярким. Девушка пыталась найти знакомые созвездия, но не смогла. Кроме того, чуть вдалеке проглядывала какая-то туманность, видимая невооруженным взглядом. Спать она не собиралась. Хим умотал на разведку, а может и на охоту. Стеречь ее сон было некому, но сколько она ни боролась с собой, глаза в итоге закрылись. Лина проснулась, когда небо уже стало сереть. Костер по-прежнему горел, и там обнаружилась парочка крупных, только что закинутых веток. Рядом сидел Химерик в облике пса и внимательно смотрел на зевающую девушку. «Вот интересно», произнес мысленно он, глядя ей прямо в глаза. «Ты так хотела спать, что рискнула вырубиться в незнакомом лесу без какого-либо прикрытия, где в сотни метров от твоей стоянки валяется труп. Тебе жить надоело, или ты просто беспечная дура?» Лина хотела что-то сказать в ответ, но слов не нашлось. Ее спутник был прав. Она даже не пыталась бороться со сном, просто прикрыла глаза и легла поудобнее. «Но ведь ничего не случилось?» Виновато произнесла девушка вслух. «Ты здесь, я жива, никто на костер не вышел». «Ты хотела сказать, никто до тебя не дошел», — зло заметил Хим. «Встань и пройдись вон туда, направо, недалеко, всего шагов 10». Лина вздохнула и, встав на ноги, плеснула себе в ладони воды из фляжки, после чего сполоснула лицо. Ну, что сказать. Ее спутник был абсолютно прав. За первыми деревьями, окружающими поляну, обнаружился здоровенный волк, седой и наверняка старый. Похоже, он был одиночкой. Хим то ли задушил его, то ли шею сломал. Все вокруг было взрыто лапами. Наверняка эта парочка не слабо пошумела, а она даже не проснулась. Девушка вернулась к костру, присела на корточки прямо перед Химом и обняла его за шею. «Спасибо», — прошептала она ему на ухо. Тот в ответ ничего не сказал, только положил ей голову на плечо и очень по-человечески тяжело вздохнул. Лина извлекла железную кружку из своего рюкзачка и, налив туда воды, сгребла угли в сторону и поставила кипятиться. Затем на свет появился пакетик с чаем. Их осталось немного, но на какое-то время хватит. «Ты нашел замок?» Доставая запас сухарей и хамона, поинтересовалась девушка. «Да», — ответил химерик. «До него всего несколько часов пути. Рядом городок. Сам замок стоит на острове посреди довольно большой реки. Их связывает каменный мост. Но я бы тебе не советовал туда соваться. Ничем хорошим это не кончится». «А куда мне тогда?» – озадачилась девушка, кидая чайный пакетик в кружку. «Не в лесу же сидеть? Ты, конечно, мне пару зайцев добудешь, но я же с ума тут сойду. Да и сколько мне Егора ждать? Хорошо, если пару дней, а если месяц или полгода? А если он где-то застрял, там, куда мне ходу нет, это же тогда навсегда? У меня золото есть, так себе, конечно, золото, но пристроить его можно. Да и с наемников я деньги взяла, и у сучки, у этой Миры, ни дна ей, ни покрышки, твари двуличной, несколько монет нашлось». «Верно говоришь, в лесу сидеть не стоит», — поддержал Юхим. «Но и к магу этому соваться нельзя. Ниже по течению еще один городок есть, и порт там, так что новое лицо не особо в глаза бросится. Если топать быстро, до вечера дойдешь». «Как скажешь», — согласилась девушка и отхлебнула чай. «Чего это ты так легко согласилась?» — подозрительно спросил Хим. «Егора нет, а мне нужен кто-то сильный и решительный. На кого я могу опереться? Почему не ты? Вы с Каскадом прошли много миров, и опыта у тебя все же больше, так что я предпочту прислушаться к твоим советам». Хим довольно оскалился. «Здраво», — наконец произнес он. «А насчет странника, когда он появится в этом мире, я сразу его почувствую. Да и тебя должно будет к нему потянуть». «Только вот что мне делать все это время?» Вздохнула Лина, споласкивая кружку и убирая ее обратно в рюкзак, после чего взялась обследовать одежду покойной Миры. Из отличительных черт одна заплата на левом предплечье, но очень аккуратная, никаких шевронов, нашивок, шнуров, ничего, что выдало бы то, что прежней владелицей была магичка из свиты архимага Итора. Девушка стянула с себя куртку, затем бронник, после чего прямо поверх топика натянула блузу и вернула жилет на прежнее место. Следом настала очередь кожанки. Надо сказать, чем-то похожей на замшу, мягкой и приятной. Трофейные шмотки пахли прежней хозяйкой. Не сильно, но это раздражало. Как ни странно, подошло все. Правда, на груди куртка была натянута, Мира была плоской. Но что тут поделать? Пока сгодится, а потом, если повезет, новую прикупит. Даже сапоги, довольно мягкие, на толстой кожаной подошве с небольшим каблуком, пришлись впору. Закрепив на спине ножны, теперь их можно было не прятать под курткой, Лина, подвигав плечами, занялась упаковкой старой одежды. Анорак и штаны, которые подогнал ей Звонарев, она кое-как запихнула вниз рюкзака, переложив еду в небольшую сумку, которую таскала на боку магичка. А вот берцы, обмятые, крепкие, добротные, уже никуда не лезли. С минуту Лина смотрела на них, после чего, вздохнув, оставила рядом с почти потухшим костром. «Ты странница, хоть и неполноценная», глядя на ее терзание, произнес Хим. «С вещами нужно расставаться легко. Егор поначалу тоже пытался много чего с собой тащить. У него в моем мире был конь, две сидельные сумки с едой и одеждой, трофейное оружие от охотников за головами и шмотки. Даже их можно пристроить. Там на 3-4 монеты золотом было. И что? Да ничего. Все это осталось валяться посреди комнаты. Он смог взять меня, рюкзак, арбалет и шпагу, которые потом потерял. Ладно, готовы идти? Нам с тобой далеко топать». И они потопали. Через полтора часа выбрались из леса, и вскоре Хим вывел ее на дорогу, раскатанную телегами. Видимо, дождей давно не было, так что грязь со следами колес превратилась в камень. Только наверняка по этим колдобинам на телегах без рессор ездить одно мучение. В стороне от дороги стали появляться следы людей. Засеянные обработанные поля, на которых много молодой зелени, Лина не была специалистом, но ей представлялось, что так они должны выглядеть где-то в начале лета. Да и местное светило с красноватым отливом, по ощущениям расположенное куда ближе привычного, ей припекало нифига не по-весеннему. Вот навстречу попалась телега. Мужик, правящий лошадью, смерил ее равнодушным взглядом, а вот Нахима таращился с удивлением. Чем ближе к городу и замку Архимага, людей становилось все больше. Черт, как же плохо все вышло с Мирой. Не произнеси она вслух то, что хотела сказать Химерику мысленно, и, возможно, вытянула бы из этой хитрой суки побольше информации. А так она даже не знает, как называются местные деньги, не говоря уже об их номинале. Перед выходом она сгребла все в один сундучок, который теперь висел, как у местных, на ее поясе. У нее было около 40 медных монеток, номиналом от 1 до 5. То же самое и с серебром, его было куда меньше. 11 и всего 3 золотых. Правда, на одном местный цифирь под ее пристальным взглядом превратилась аж в 10. Да и сама монета была куда крупнее 2 других. Похоже, этакий аналог царского золотого червонца. А ведь еще у девушки и местная ювелирка имелась. Только она хорошо помнила рассказ Егора о его первом посещении деревни и серебряном медальоне с драконом, когда его маг ловить стал, как члена какого-то культа или секты. Лина внимательно при свете костра изучила все трофеи, ища признаки того, что это тайные знаки, по которым можно опознать инквизиторов, но ничего такого не обнаружила. Были они разные по форме, по узору, по камням. Вроде ничего не указывало на то, что это отличительные знаки истинников. Город показался как-то сразу. Дорога взлетела на небольшой холм со сторожевой башней, которая не пустовала. Рядом с ней топталась пара вояк в шлемах, напоминающих тарелки с широкими полями. Из истории Лина знала, что эта форма была оптимальна для защиты от стрел, пущенных навесом. Она прошла мимо 2 вояк с копьями. Те на нее и внимания не обратили. А внизу, в долине, примерно в паре километрах, стоял город, окруженный крепостной стеной. Хотя так, одно название. Высота 4 метра, ну, может, 5, несколько башен, массивные ворота, да и сам городок не тянет на мегаполис, домиков 200, не больше. А за ним река, действительно, широкая, наверное, с 1 километр. И замок на острове, соединенный с сушей внушительным каменным мостом, хорошо виден. «Чего, девка, глазеешь?» — лениво поинтересовался солдат, сидящий под навесом рядом с 2 лошадьми. Правда, таращился он больше на Хима, который статуей застыл возле правой ноги Лины. «Никогда не была тут, чоль?» «Впервые в этих краях», — согласилась Заноза. «А это замок Архимага?» «Он самый», — кивнул стражник. «Ты случаем не в ученицы к нему проситься явилась? Если так, то удачи тебе. Тут инквизиторы засаду устроили, и 4 учеников Мэтра и Тора сгинула в ней, так что, может, он и соизволит тебя посмотреть, если глянешься, конечно». «Ну, тогда надо спешить, а то желающие набегут, мне ничего не достанется». Илина, махнув стражнику, пошла с холма. «Где там порт твой?» Мысленно сосредоточившись, поинтересовалась она у Хима. «Тебе направо, вниз по течению, но до объездных дорог тут еще не додумались, так что придется через городок идти. Только не отвлекайся и за кошельком приглядывай. Тебе насквозь по главной улице. Если прямо, то на мост к замку, а тебе направо, там другие ворота. Прямо и дорога вдоль реки идет, вот по ней тебе шагать и шагать». «Может, лошадь купить?» – шепотом предложила Лина, хотя дорога была пустынной и подслушать никто не мог. «А ты умеешь на ней ездить?» – поинтересовался Хим. «Это ведь непросто. Я помню, как Егор по первости мучился, а у него опыт был». «Не умею. Только в кино видела. И один раз на пони в парке прокатилась», – вздохнула Лина, понимая, что ее спутник прав. «Лошадь не машина. О ней заботиться нужно. Уметь запрягать, да и в седле держаться». «Но тогда и говорить не о чем», – ответил Хим. «Был бы тут странник, он бы тебя подучил, дело полезное, а так, если только наставника искать. А говорить с тобой все легче. Правда, если ты мысленно ко мне обращаешься, слышу тебя очень плохо, даже не все слова разобрать могу». «Ха, ты думаешь, я тебя лучше?» – с усмешкой ответила Белова. «Так, словно шепоток в голове. Проморгать, что ты сказал, расплюнуть». Вскоре пошли пригороды. Мост через канал, который был вырыт вокруг города. Вдоль дороги появились 2-этажные домики, некоторые с лавками, некоторые с харчевнями. Людей стало больше, и Лине пришлось замолчать, так как вести беседу стало проблематично. Местный мальчишка сунулся к ее сундучку, но Хим резко развернулся и злобно щелкнул своими мощными челюстями. Пацан успел сказать «Ой, мама!» и исчез так быстро, что Лина заподозрила его в умении телепортироваться. В город она вошла без каких-либо вопросов. Никто не хватал за руки, не требовал денег. Стражники у ворот проводили ее ленивым взглядом, даже не спросив ничего. Зачем они тогда вообще торчат на посту, непонятно. Хотя, может, кого более подозрительного бы и остановили. Она обернулась. Телегу, въехавшую следом, они осмотрели и какую-то мзду взяли. Может, за лошадь? В этот момент в центре города грянул колокол, и народ потянулся на его звон. «Куда это все?» — шепотом спросила заноза у Хима, в надежде, что его чуткий слух перехватит пару разговоров. И ведь права оказалась. «Колдунью жечь будут!» — ответил Химерик спустя полминуты. «Не поняла?» — озадачилась девушка, убираясь с центральной дороги и с трудом протискиваясь в проулок между двумя тесно стоящими домами. «Это же земли Архимага! Чего ему своих жечь?» «А мне почем знать?» — удивился Хим. «Может, предала она его, может, не друзья они вообще. Маги, если судить по моему миру, те еще скоты, и грызутся между собой постоянно. Интригуют, стараясь выгадать для себя побольше. Вдруг он конкуренции боится, а может, она из другого ордена или хулиганила на его землях. Вариантов масса. Мы ничего про этот мир не знаем». «Ну, тогда пойдем узнавать, послушаем, что скажут. Ведь наверняка зачитают ее прегрешение. Полезно послушать». «Нам бы, наоборот, держаться от подобного подальше», — резонно заметил Хим. «Да и зрелище, я тебе скажу, будет неприятное. Видел я в голове странника его мир. Думаю, если вы не из одного, то из похожих. Хороший такой мир, спокойный, не привыкший вы к подобному. Выдашь себя». «На казнь не останемся», — решила Лина. «А послушать стоит». «Тогда пошли», — сдался Хим. «И поторопись, ждать нас не будут». Они успели вовремя. Колдунью как раз приковывали к столбу, вокруг которого уже лежали дрова. Обычная женщина, средних лет, в синем платье, избитая, волосы темные, густые, но среди них уже проглядываются седые нити. Лицо приятное, морщин для ее возраста слишком мало, только вот шрам на щеке все портит, но он свежий, видимо, получила, когда ее взяли. Лина устроилась с самого края, вперед не полезла. Вот только ей нужно было на другую сторону площади. Как оказалось, главная дорога ведет сквозь нее. Рядом с Линой замерли несколько телег, которым не удалось проскочить до экзекуции. На помост выбрался тучный невысокий мужичок в богатых темных одеждах с золотой цепью толщиной с большой палец и каким-то знаком на ней, украшенным драгоценными камнями. Еще там присутствовали мужики в белом балахоне и парочка местных солдат. «Жители славного города Зимтрага!» — завопил пухляш, и народ тут же смолк. Алина еще подумала, что странно, что ей название города не перевели. «Я, главный судья, обвиняю Шерту Зарал из поселения Хамок в поклонении темному богу, получению от него нечистой силы, которую она использовала, чтобы вредить людям, а конкретно подняла на кладбище недавно умершую старосту поселения Хамок. Тому есть свидетели, кои были мной выслушаны со вниманием. Вины своей она не признала. Но это и не требуется. Свидетельств почтенных граждан более чем достаточно. За свои деяния и попрание заветов светлых богов она будет сожжена». «Ну, вот все и выяснилось», — оскалился Хим. «Просто и прозаично. А теперь давай назад. Пошли, обойдем площадь по маленьким улицам и ходу отсюда. Не нужно тебе видеть то, что сейчас начнется». Лина кивнула, принимая правоту спутника, и сдала назад. Вот только не успела она убраться. Да и кто бы успел? «Проклинаю вас всех!» — вскрикнула женщина. «За оговор, за дремучесть, за трусость и жадность!» Мужик в белой рясе на это только улыбнулся. Видимо, не было ему дела до ее проклятий. Вот только Шерта Зарал не собиралась пустословить. Ее лицо исказилось, стало чужим, кожа прозрачной, что через нее был виден череп, который сиял каким-то голубоватым светом. А затем она выкрикнула раскатистую фразу на могучем языке, от которого так и веяло древней силой. Заноза не поняла ни слова, а ведь должна была. «Заткните ей рот!» Рванувшись к колдунье, заорал мужик в белой рясе, но было уже поздно. Лина заметила, как из груди большинства людей, что собрались на площади, взвивается черная струйка дыма. Их лица стремительно менялись, становясь похожими на жуткие звериные морды. Тела корежило, превращая в уродливых четверолапых горбатых существ. Те, кто не подвергся изменениям, бросились прочь, но их было от силы половина. Люди вынесли Лину на боковую улочку, узкую, грязную, но ведущую в нужном направлении. «Хим, только не надо говорить, я же предупреждал. Кто же знал, что так будет?» «Согласен, не буду говорить». — оскалившись, произнес Химерик. «А теперь вытаскивай свой меч, он тебе скоро понадобится». И словно в подтверждение его слов из переулка вылетело сразу несколько искореженных проклятием людей.